Глава 45. Ян. Официант несет наш заказ. Пока он расставляет блюда и подливает в бокалы шампанское, мы с интересом пялимся в узкие щели перегородки, которая разделяет столики. Утесов нас не видит. Великан слишком занят, пыхтит, волнуется. Кладет на стол классический букет красных роз, перетянутых шелковой лентой. Его